Глава вторая. База ТОВ. Ранним утром 29 апреля Вачинскую бухту на Камчатке накрыли тучи и пошел мелкий холодный дождь. Однако ни для горожан Вилючинска, ни для служащих базы подводных лодок Тихоокеанского военно-морского флота России погода сюрпризом не стала. Камчатка всегда славилась резкими сменами погоды, а весна на восточном краю России редко бывала теплой и солнечной. Командующий ТОВ вице-адмирал Веревка прибыл в Вилючинск из Владивостока на вертолете, сопровождаемый командующим силами морской обороны Дальнего Востока контр-адмиралом Витковым и заместителем министра обороны генералом Плешаковым. С аэродрома группу высокопоставленных военных сразу отвезли в штаб базы на берегу бухты. В кабинете командира базы капитана первого ранга Вилькицкого гостей ждали главный секретчик базы, отвечающий за информационную безопасность подразделений полковник Сонин и начальник военной контрразведки округа генерал Малахов. Поздоровались, расселись вокруг стола в комнате заседаний, отделенной от кабинета полупрозрачной стеклянной стеной. «Ждем Кондратюка», — сказал хозяин кабинета, лысоватый, плотный, с лицом изборожденным морщинами. — Кто это? — спросил Плешаков, почти полная копия вице-адмирала, только глаза у него были не серые, а карие. — Командир 16-й эскадры ПЛ, Камчатка, его корабль. — Чай, кофе? — Попросили кофе. Через две минуты адъютант вице-адмирала принес всем чашки свежезаваренного русиана. В настоящий момент у пирсов базы были пришвартованы всего 5 атомоходов разных классов — «Борей», «Акула» и «Ясень-М». Остальные 6 находились в дальних походах в Тихом и Северном Ледовитом океанах. Командующий до приезда во Владивосток, где его и застало известие о пропаже атомной субмарины «Камчатка», принимал участие во введении в эксплуатацию новой военно-морской базы, построенный на одном из островов Курильской гряды Шумшу. Строили ее 3 года, и по нынешним временам база являлась самой современной из всех военно-морских сооружений России. Если базу подводных лодок в Вилючинске натовцы обозначали на своих картах как «Осиное гнездо», то новую на Шумшу называли «Костью в горле», под горлом имея в виду Тихоокеанский флот американцев, вынуждены теперь держаться подальше от российских восточных морей и границ. Пили кофе, переговариваясь на темы, не связанные со службой, до тех пор, пока не явился потный от движения Кондратюк. «К делу, товарищи», — сказал начальник базы, давая команду адъютанту унести кофейные приборы. Посмотрел на Плешакова. «Специально для вас, Иван Петрович, остальные в курсе». Месяц назад перестала посылать сигналы в режиме автоморгания АГС с изделием 101 в Тихом океане, работающее по вектору Гавайских островов. Мы послали лодку в этот район. Она баражировала океан в районе Алеутских островов, где была замечена активность американского флота, и находилась ближе всех наших судов. 2 дня назад лодка перестала поддерживать связь с базой и молчит до сих пор. «Изделие 101... начал Плешаков. АГС периметра с 2 статусами. Генерал, одетый в штатский костюм, нахмурился. Мы ведь недавно ее установили. 2 месяца назад. И она замолчала. Так точно. Почему мы этого не знаем? Вилькицкий мотнул гривой полуседых волос, развел руками. Мы надеялись, что все обойдется. И ждали целый месяц? Это мое распоряжение. Буркнул главком ВМФ. АПЛ была послана в тот район только после исследования океана другими средствами. Были задействованы летчики и спутниковая система. Плешаков пожевал губами, глядя в стол, с явным трудом скрыл раздражение. Причина молчания установлена? Если бы была установлена, мы не посылали бы туда лодку. Камчатка добралась до места установки АГС, а Шмарин сообщил об этом. Но после этого замолчал он. «Американцы?» Присутствующие обменялись взглядами. «По данным разведки, американцы неактивны в этом районе океана», — сказал плечистый с круглым лицом Малахов. «Никаких подводных шумов, которые можно было бы идентифицировать как взрывы, спутники не зафиксировали. АГС до сих пор молчит. И Камчатка тоже. Плешаков посмотрел на Кондратюка. Ашмарин. Опытный командир. «Один из лучших», — кивнул Кондратюк. 15 лет на флоте, опыт службы в Сирии, умен, решителен». «Есть какие-нибудь предположения?» Присутствующие снова переглянулись. «Есть один вариант», — осторожно сказал Вилькицкий. «Хотя и дохлый. НПО». «Что?» «В этом районе не раз замечали неопознанные подводные объекты». «А-а-а», — скептически поджал губы Плешаков. «Только пришельцев нам не хватало». «Речь идет не о пришельцах», — сказал Малахов. «НПО не фейк и не придумка досужих журналюк. Это явление реально существует и требует тщательного изучения. ФСБ занимается этим давно и серьезно. В распоряжение федералов в прошлом году передана вторая исследовательская субмарина». «Десна», — кивнул Сонин. «По-моему, она как раз сейчас в походе». «Где?» — спросил Вилькицкий. Полковник собрал складки на лбу. «Если мне не изменяет память, Десна занимается поисками НПО и находится где-то в районе Каролинских островов». «Зачем она вам?» — осведомился Плешаков. Вилькицкий сделал глоток воды из отдельно стоящей чашки, промокнул губы салфеткой, потом вытер вспотевший лоб. «Ситуация чрезвычайная, Иван Петрович. Никогда такого не случалось, чтобы у нас бесследно пропадали секретные аппараты и АПЛ, причем в одном и том же месте. Надо немедленно посылать в Тихий инспекцию, причем не просто специалистов по выяснению причин молчания аппаратов, но спецгруппу, способную реагировать на опасность». «При чем тут лодка федералов?» «Она ближе всех наших судов в этом районе. АГС со статусами спущена под воду в точке с координатами примерно 20 градусов северной широты и 175 градусов западной долготы. От островов Микронезии расстояние до этого квадрата меньше 5000 километров, а от базы почти 6000, то есть на 1000 километров меньше. А это выигрыш во времени почти сутки. Если Десну направить туда...» Малахов поерзал. Все посмотрели на него. «Интересно, кто нам разрешит использовать лодку федералов?» — сказал он. Вилькицкий бросил взгляд на командующего флотом. «Ваше мнение, Константин Федорович?» «Договориться с федералами не проблема», — сказал Веревка. «Но возникает проблема со спецгруппой». «Наш морской спецназ вполне может справиться», — начал Сонин. «Нужен опыт работы глубоко под водой». «Специалисты такого уровня есть в ГРУ. Если вы помните, одна их группа недавно вернулась с Северного полюса, точнее, из-под Северного полюса. Там было найдено одно из сохранившихся сооружений утонувшей гипербореи». «Кто был командиром группы?» «Полковник Вербов». «Откуда вы знаете?» Сонин улыбнулся, отчего его обманчиво простое лицо стало лукавым. «Вербов — друг Макса Лобанова, а Макс — мой приятель. Мы вместе оканчивали мореходку. Кстати, Лобанов сейчас служит на Десне, если кому-то интересно. И они вместе ходили в Северной Ледовитой». «Не слишком много совпадений», — прищурился Веревка. «Что есть, то есть», — пожал плечами секретчик базы. «Где сейчас Вербов?» «Вот это мне неизвестно. Он ведь ГРУшник, причем действующий. Парню всего 27 лет. Вполне может быть на задании, в том числе и за рубежом». «Допустим, мы его привлечем к решению нашей проблемы», — сказал Плешаков. «Как вы собираетесь доставить группу в район установки АГС? Отправите эсминец, фрегат, подводную лодку?» «Это все медленные варианты», — проворчал Веревка. «Лодку все равно придется использовать», — сказал Вилькицкий. «Самый быстрый вариант доставки группы — самолет». «Прямо к месту установки АГС?» — поднял брови Плешаков. «Нет, организуем цепочку. Сбор группы во Владивостоке. В район Каролинских островов ее доставит самолет. Попросим летунов во Владивостоке. Они имеют новые 276-е». Имеется в виду транспортник Ил-276. «Вместе с группой один из них сбросит и необходимое оборудование, да и оружие не помешает. После десантирования на воду группу подберет Десна, если, конечно, федералы согласятся ее подключить, и отправятся к месту расположения ГС. Но поход тоже займет немало времени. Иных вариантов нет, Иван Петрович. Этот самый быстрый. Если мы поторопимся с комплектацией группы, через 4 суток лодка будет у цели. Может, отзовется Камчатка. Робко проговорил Кондратюк. В любом случае, Десна ей не помешает. «Хорошо. Я доложу министру», — сказал Плешаков, глянув на часы. «Моя помощь нужна?» «Возьмите на себя переговоры с Калиничевым», — сказал командующий ТОВ, имея в виду директора ФСБ. «А я свяжусь с ГРУ и попробую найти Вербова. Я бы все-таки послал в тот район самолет с аппаратурой для поиска подлодок». «Мы не ждали у моря погоды и посылали дрон. Пошлем еще один. Самолет ДРЛО — слишком заметный объект. Да и американцы на Гавайях всполошатся, заметив нашего разведчика. А нам шум ни к чему». «Дай бог, чтобы наши тревоги оказались напрасными», — сказал Плешаков угрюмо. «Дай бог», — согласился Веревка. «Работаем, товарищи. Надежда надеждами, а служба службой». Присутствующие дружно встали.